Наконец в королевской ложе появился опоздавший Орландо со свитой, а Шелар подал знак начинать. Сотрудники департамента безопасности принялись запирать все входы и выходы, эльф надвинул на лицо капюшон и убрал зеркальце, а Ольга, сглотнув последний ледяной комок в горле, поднялась из-за стола. — Не бойся, — шепнула Райл и легонько дотронулся до ее локтя. Впечатленная публика загудела, загомонила, обсуждая увиденное. Те, кто жаждал увидеть и по возможности опознать таинственного арбитра, остались очень разочарованы. Этого господина они точно никогда не видели, не смогли бы узнать, даже если бы он показался им в полный рост и с открытым лицом. Особо высокого гостя почти полностью скрывали бесформенный плащ и низко надвинутый капюшон. Но Ольга все же могла видеть нижнюю часть лица и не нашла в себе сил промолчать. «А где же ваша помада?» — потрясенным шепотом поинтересовалась она, так как именно отсутствие косметики почему-то больше всего изумило ее в облике эльфа. «Она же еще минуту назад была!» «Я здесь инкогнито?» — тоже шепотом отозвался Райл. «А о каком инкогнито может идти речь, если моя помада известна уже в четырех мирах?» «Я ее стер. Начинай». «А разве не вы? Для меня?» «Для начала меня надо представить, а потом я продолжу». «А как вас представить?» «Просто мэтр Н, или как там принято у людей?» Гомон в зале меж тем затих, публика успокоилась, пора было говорить. «Дамы и господа!» В огромном пространстве зала голос Ольги прозвучал пискляво и несолидно. Она прокашлялась и, вспомнив летнюю практику в пионерском лагере, постаралась придать ему необходимую мощь. «Сейчас мы начинаем уникальный поединок, который должен положить конец взаимным подозрениям, обвинениям и всевозможным недоразумениям. Уважаемые дуэлянты публично выскажут друг другу свои претензии, объяснят свои поступки и докажут, либо опровергнут все, что они на протяжении почти полутора лун говорили друг о друге. Позвольте вам представить независимого эксперта, который любезно согласился быть арбитром в этом поединке. Уважаемый мэтр желает оставаться инкогнито, поэтому мы будем называть его просто мэтр Н». Мэтр Н поднялся, поклонился и чуть заметным жестом попросил Ольгу сесть. «Прошу участников на сцену», — звучным, безупречно поставленным голосом объявил он. «Приветствуйте маэстро Диего и маэстро Артура. Господа, прошу вас выйти на середину и также приветствовать друг друга». Мистралийцы шли навстречу друг другу, как два истребителя в лобовую атаку. Быстрым решительным шагом, подобравшись словно перед прыжком и не сводя друг друга неприязненного взгляда из-под лобья. Сегодня они не любили друг друга больше, чем когда-либо, и, кроме того, кажется, оба чего-то боялись. Только проявлялось это по-разному. У Артура страх был обычный, заметный с первого взгляда и ничуть для Ольги не удивительный. Маэстро всегда боялся Кантора, даже несокрушимый магический щит не помогал. А товарищ Кантор боялся так, как и подобает отважному воину. Весь его вид выражал готовность умереть на месте, сомкнув зубы на глотке противника. Они пересекли сцену и остановились у щита, и обменялись несколькими фразами в полголоса. Издали это, возможно, сошло бы за приветствие, но Ольга со своего места слышала, что они сказали на самом деле, и опять-таки ничуть не удивилась. «Что, сука, не ждал?» — зло прошипел Диего. «Трусишь? Правильно делаешь. Тебе... пипец. Лучше сдайся сразу», — с равной доброжелательностью ответила Артура, судорожно сцепив пальцы, чтобы не дрожали. «Потому что я теперь все о тебе знаю, и если ты только посмеешь...» Он быстро оглянулся на Ольгу и понизил голос до совершенно неразборчивого шепота. Что он сказал, Ольга так и не расслышала, но Диего вдруг обернулся к ней и посмотрел в глаза. Коротко, быстро, но с таким упреком и презрением, как смотрит на предателя. «Я тебе доверяла, ты меня сдала», — выдала злейшему врагу на позор и поругание. Ясно читалось в его глазах. Что? Что такого она могла сказать, сама того не заметив? Ведь тайну, которую он просил хранить, она честно хранила, и о черной паутине ни словом не обмолвилась. Что еще Артура мог узнать такого, чтобы заставить Диего так запсиховать, измениться в лице и напрячься всем телом, словно он собирался пробить с собой злосчастный щит и все-таки вцепиться в глотку противника? «Думаешь, ты скажешь Ольге что-то новое?» — с ненавистью процедил он, сжимая кулаки. Артура опять ответил так тихо, что ничего разобрать не удалось. Ольга толкнула под локоть Райла, и тот понял ее намек совершенно неправильно. — Господа, довольно шушукаться, прошу вас занять места. — Что он сказал? — умоляюще прошептала Ольга, и два дуэлянта отошли к своим столам. — Я не слышала. — Я всем скажу, кто ты такой и почему сменил имя, — честно процитировал эльф. — А ты действительно не слышала? Впрочем, у вас, у людей, что слух, что зрение — насмешка природы. А затем добавил, что ты, может быть, и знаешь, а вот остальным будет невероятно интересно. — Откуда он это узнал? Я же ему не говорила. — А ты действительно знаешь? — Да. Диего мне сказал и просил молчать. Я никому-никому ни слова. А теперь он думает, что это я. Господи, да что ж это такое? А можно как-то сделать так, чтобы он этого не говорил? Или хотя бы, чтобы его не услышали? — Не обещаю. Сказать он, скорее всего, попытается, так как противник не внял угрозам. Если смогу остановить... — Господа! — уже громко произнес он. — Вам дается последняя возможность примириться, хотя я и так вижу, что вы ею не воспользуетесь. — Нет! — хором рыкнули оба. Эльф откинулся на спинку стула, элегантно забросив ногу на ногу, и дружелюбно поинтересовался. — В таком случае кто желает начать? — Прежде чем мы начнем... — вдруг заявил Диего. — Хочу вам кое-что напомнить. Вы забыли проверить нас на магию. Сами не знаете, что ли? Всегда же проверяют, чтобы дуэлянты не мухлевали с магической поддержкой, если поблизости хоть какой-то маг имеется. Или вы не волшебник, или в первый раз судите поединок?